Глава 14. В конце недели, одним запойным утром, когда песок скрипит на зубах, Мори стоял на палубе, повиснув на поручнях, и маялся бездельем. Настроение у него было хуже некуда. Но тут, словно мираж, на пристань выкатил большой сверкающий Крайслер и подъехал прямо к кораблю. Мори, опешив, поднес руку козырьком ко лбу. «Не может быть!» Наверное, солнце припекло голову, вот и разыгралось воображение. Но это не была галлюцинация. В машине, изящно откинувшись на заднем сиденье, небрежно вытянув руку на спинке соседнего кресла, вальяжно скрестив полные ноги, зажав сигару пальцами в кольцах и задорно сдвинув шлем на один бок, сидел Берт. «Неужели мои старые глаза меня обманывают?» «Или я действительно вижу офицера медслужбы на славном корабле Пиндери?» — с улыбкой прокричал Берт. А потом добавил уже другим голосом. «Тащи свои вещички, старина, ты едешь к нам». Сердце у Мори так и подпрыгнуло. Они о нем не забыли. Бледный от возбуждения и радости, он кинулся к себе в каюту. «Какой же он был идиот! Разумеется, он им нужен, как же иначе?» Не прошло и 5 минут, как он переоделся в гражданское и уже сидел в машине, а местный шофер укладывал его чемодан в багажник. Машина мягко заурчала и покатила в город. По дороге Берт объяснил, почему так долго с ним не связывался. Произошла заминка с арендой склада, на улаживание которой ушло несколько дней. Но теперь соглашение подписано, и они могут себе позволить хорошо провести время. «В этом старом городке есть много чего интересного, если разведать все как следует», — доверительно сообщил Берт. «Какой-то чудак назвал его городом страшных ночей, но я обнаружил, что кроме страхов здесь есть кое-что и получше. Познакомился тут с парочками сестер евразиек. Горячие штучки, хорошенькие, страсть». В подтверждение слов он причмокнул губами. «Я знаю, что говорю, мой мальчик. Хотя погоди. Тебя ведь интересует только наша Дорис. И поверь мне, Дори, пусть и моя сестра, но она не промах». Оставив позади нагромождение обветшалых хижин, они въехали в город по широкой дороге с напряженным движением, обогнув просторную площадь, зеленую от фикусовых деревьев и уставленных никудышными конными статуями, и подкатили под высокий навес отеля «Норт-Истерн». Их встретили с поклонами, проводили высокий холл с мраморными колоннами, где под потолком жужжали вентиляторы. А затем Берт повел его вверх по лестнице в номер, специально зарезервированный для Мори и примыкающий к собственным апартаментам Холбруков на 2-м этаже. «Я оставлю тебя на полчаса, чтобы ты привел себя в порядок», — сказал Берт, бросив взгляд на циферблат. «Отца с матерью сейчас нет, но мы все встретимся за обедом, Дэйв». Когда он ушел, Мори оглядел номер. Это была роскошная комната. Просторная и прохладная, со вкусом облицованная плиткой, с решетчатыми жалюзи и свежими москитными сетками, прикрывавшими большую высокую кровать с отброшенным покрывалом, чтобы продемонстрировать тонкое, безукоризненное постельное белье. Мебель здесь была выкрашена в светло-зеленый цвет. На туалетном столике стояла ваза с розами. Дальше находилась ванная, белая и блестящая, с полотенцами, мылом, баночками с солью и мягким белым халатом. Мори улыбнулся в восторге. Какой контраст по сравнению с его маленькой, душной, забитой комарами каютой. Вот где настоящая жизнь. Он разложил свои немногочисленные пожитки, выкупался и принялся расчесывать волосы. Когда отворилась дверь, и вошла Дорис. «Привет!» – коротко бросила она. Он обернулся. «Дори, как поживаете?» «Пока дышу, если это вас интересует». Они молча уставились друг на друга. Он восхищенно, она бесстрастно. На ней было новое элегантное платье по фигуре, мягких розовых тонов, тонкие шелковые чулки телесного цвета и замшевые туфли на высоком каблуке. Помада на губах тон в тон с преобладающим розовым в ее наряде. Волосы недавно уложены. Она казалась другой. Не такой, как на корабле. Еще элегантнее, старше, мудрее и, увы, недоступнее. Он почувствовал аромат ее духов. «Выглядите потрясающе!» — с хрипотцой произнес он. «Да?» — прохладно отозвалась она, всматриваясь в его глаза. «Теперь я верю, что вы немного рады меня видеть. Больше, чем немного. Вопрос в том, рады ли вы?» Она смерила его долгим взглядом, потом едва заметно улыбнулась. «Вы здесь? Разве не так? Вот вам и ответ. Очень любезно с вашей стороны пригласить меня», — смиренно пробормотал он. В доках было довольно противно. «Я так и думала», — сказала она с холодной уверенностью. «Мне хотелось вас наказать». Он недоуменно взглянул на нее. «Боже мой, за что?» «Просто захотелось», — уклончиво ответила она. «Иногда мне нравится быть жестокой». «Да вы просто маленькая садистка», — сказал он, стараясь перейти на шутливый тон, к которому прибегал раньше. Но когда он заговорил, у него появилось странное ощущение, что баланс в их отношениях переместился, и теперь перевес на ее стороне. Он вдруг понял, к своему расстройству, ее желание подчеркнуть тот факт, что на берегу он больше не энергичный и популярный молодой корабельный доктор в аккуратной морской форме, а всего лишь обычный юноша в поношенном, плохо сидящем готовом костюме, который совершенно не годился для здешнего климата. Однако, добившись нужного эффекта, она сменила тему разговора, словно та ее больше не интересовала. «Нравится мое новое платье? Это мечта», — сказал он, все еще пытаясь изобразить беззаботность. «Здесь приобрели? Вчера мы на базаре купили шелк. Здесь торгуют прелестными местными тканями. Платье сшили за сутки». «Быстрая работа», — прокомментировал он. «Так и должно быть», — хладнокровно сказала она. «Не выношу ожидания. Если откровенно, мне хватило этого за последние 2 недели, когда вы не хотели со мной знаться. Да, кстати, я, конечно, вас отчитала, но не воображайте, что мы помирились. Я пока вас не простила и долго еще не прощу. Позже поговорим». Повернувшись, чтобы уйти, она все-таки позволила себе немного смягчиться. Лицо у нее слегка просветлело. «Надеюсь, вам понравилась ваша комната. Я сама поставила розы. Мой номер напротив». Она метнула в него хитрый взгляд. «Если что-то понадобится». Она ушла, а он так и стоял, уставившись в створки закрытых дверей. Она обиделась. И ничего удивительного после того, как он откровенно проявлял к ней равнодушие. Как же глупо и невежливо он поступил, что ранил ее чувства. Оставалось надеяться, что в конце концов она успокоится. Внизу, в большой мраморной гостиной, родители Дорис приветствовали его совсем по-другому, почти как родного сына. Миссис Холбрук даже поцеловала его в щеку. Обед стал не просто воссоединением, а чуть ли не праздником. Они сидели за столиком возле окна с видом на сад. Четверо слуг индусов в белых туниках с красными поясами и тюрбанами стояли за спинками стульев. Блюда, выбранные Бертом, были сытные, пряные, экзотические. С того знаменательного обеда в Гэрсийском Гранде Мори впервые оказался в отеле. Но если воспоминание о той трапезе, так не похожей на эту, на секунду всплыло в памяти, то тут же исчезло, развеялось от взрывного хохота Берта. Твердо вознамерившись показать семье город, младший Холбрук, не переставая расправляться с сочным манго, рассказывал о своей программе на следующую неделю. Этот день Берт предлагал посвятить месту всеобщего паломничества – Джайанскому храму и садам Маниклола, где в живописном озере плавали замечательные рыбы. «Поразительная рыбешка», – рассказывал он, – «поднимается на поверхность и плывет к тебе на зов». «Полно, полно, Берт», – ласково протестуя, заулыбалась миссис Холбрук. «Я серьезно, ма, кроме шуток. Они будут есть с руки, если захочешь их покормить. Надо же! А что эта рыба любит больше всего?» «Жареную картошку», — тоскливо ответила Дорис и тут же зашлась смехом. После сиесты, когда солнце начало клониться к горизонту, они отправились в путь. Заезжая на многолюдные базары, где священные коровы, украшенные гирляндами бархатцев, бродили среди рядов, протискиваясь сквозь толпы и объедая фрукты на прилавках. Слух поражали странные звуки, пронзительные и далекие. Перекрывая резкую какофонию местных языков, откуда-то доносился звон храмового колокола, удар гонга или внезапный вопль, еще долго звеневший в ушах. Воздух был напоен запахом пряностей, кружащим голову, и провокационным, застревающим в ноздрях и возбуждающим все чувства. Море казалось, будто его вознесли на небо и погрузили в нирвану. От него ничего не осталось. Он перестал быть собой, превратившись в совершенно другого человека на пороге нового, захватывающего приключения. Прибыв в храм, они сняли обувь и вошли в пропитанную ладаном полутьму, где великий Будда, как всегда, улыбался своей вечной, бесстрастной, ироничной улыбкой. Они побродили по садам придворного ювелира среди растений, высаженных ажурным узором. Позвали и покормили огромных послушных карпов. Море все больше пьянело от восторга. Дорис в новом розовом платье и маленькой соломенной шляпке с двойными ленточками, которые спускались с полей в виде двух изящных маленьких ушек, тоже, казалось, впитала в себя блеск этого дня. Сидя рядом с ней по дороге домой, он повернулся в благодарном порыве. «Это было так чудесно, Дори, увидеть столько, да еще с вами!» Она давно уловила в нем перемену. И хотя после обеда вела себя как хозяйка положения, стоило ему приблизиться, она сразу отходила в сторону. Сейчас же она нехотя кивнула, словно, наконец, была готова смягчиться. «Итак, вы решили, что со мной все-таки лучше?» «Никакого сравнения», — с жаром пробормотал он и добавил безутешно. «Только вы так холодны. Видимо, я для вас ничего не значу». «Разве?» Взгляд ее будто помутнел, а потом, незаметно для других, она внезапно схватила его руку и впилась острыми зубками в указательный палец, больно прокусив кожу. «Вот теперь вы знаете, насколько я холодна», сказала она, и, увидев, что он инстинктивно затряс рукой, начала хихикать. «По делам. Это вам за то, что оскорбляли меня последние 2 недели». На следующий день Берт отвез их на бега. Билеты у него были и в загоны, и в особую клубную ложу. А еще он знал верную ставку в главном заезде. Ничто не могло дать осечки, ничто, ничто. Лошадь пальма первенства, на которую поставил Мори по его совету, выиграла с легкостью, обойдя всех на 3 корпуса. Вот это жизнь. И Дори сдержалась с ним милее, гораздо милее. Видимо, наказав его должным образом за прошлые прегрешения, она все-таки решила их забыть. В последующие дни они посетили знаменитый зоологический сад, съездили в Хаору и наблюдали с почтительного расстояния, как на берегу Хугли развели погребальный костер, пили чай в королевском гольф-клубе Калькутта и совершали экскурсию по реке Дасутанати. Деньги открывали любую дверь. Берт на отдыхе тратил их направо и налево, раздавая щедрые чаевые. На глазах у Мори из неистощимого бумажника Берта появлялись сотенные купюры и ловко переходили в подставленные ладони. Как чудесно не скупиться и не скопидомничать, не считать каждый медный грош в нищете, сопровождавший все его дни, а вместо этого иметь деньги. Настоящие деньги, которых хватало с лихвой на все радости жизни. Время летело быстро. В сплошной череде восхитительных событий, сменявших одно другое. Море просто позволил себе плыть по течению, подавляя любое мысленное предостережение, не думая ни о прошлом, ни о будущем, живя только настоящим. Но день отплытия Пиндери приближался. Когда стало известно, что корабль выйдет в море в следующий вторник, волнение в крови моря достигло пика. Все, чего он жаждал всю жизнь, было здесь. Только руку протянуть. Холбрук, учтивый и обходительный, больше не заговаривал о своем предложении. Оно было сделано и оставалось в силе. Солидное предложение состоятельного человека. Оно ожидало ответа. Миссис Холбрук все чаще и чаще намекала на свое сильное желание и надежду, что он скажет «да». Берт, однако, ничуть не сомневался в исходе. В пятницу, вернувшись из бенгальского клуба, где у него было гостевое членство, он нашел Мори в холле отеля и придвинул к нему стул. «А у меня, Дэйв, для тебя хорошая новость». После знакомства они почти сразу перешли на «ты». «Я тут пытался найти кого-то, кто подменил бы тебя на обратном пути. Так вот, сейчас в клубе я случайно столкнулся с одним доктором, который собирается в отпуск домой. Его зовут Коллинз. Он с радостью ухватился за возможность бесплатного проезда, к тому же с жалованием. Он наш человек. Мори подскочил на стуле, словно ужаленный. Неожиданное заявление Берта, высказанное с такой уверенностью, точно дело решенное, довело ситуацию до кризиса. Внезапно на него нахлынула слабость, и, поддаваясь ей, он почувствовал, что должен, в конце концов, сбросить с себя груз. Да и с кем еще посоветоваться, как не со свойским парнем вроде Берта, которому можно все открыть и объяснить любое затруднение. «Послушай, Берт», — начал он, запинаясь, — «сам знаешь, я очень хотел бы принять предложение твоего отца и особенно поработать с тобой, но не знаю, имею ли я право». «А почему нет, скажи на милость? Даже если не принимать в расчет Дори, нам нужен медик в бизнесе. Ты нам нравишься, мы тебе тоже. Не хочу это подчеркивать, старина, но для тебя это верный шанс. Помнишь, как писал наш дорогой старик Трясокопьев? Пренебрежительное искажение фамилии Шекспир, означающий по-английски «сотрясающий копье». В делах людей прилив есть и отлив. Уильям Шекспир. Юлий Цезарь. Перевод Зинкевича. «Но, Берт», — возразил Мори смиренно и умолк. Нет, нужно признаться, хотя каждое слово приходилось вытягивать клещами. «Есть одна девушка. Она ждет меня дома». Берт долго смотрел на него, а потом расхохотался. «Я когда-нибудь сдохну от тебя, Дэйв. Да меня по всей Европе ждут девушки. А очень скоро к ним присоединится в Калькутте и моя маленькая евразийская шалость. Ты не понимаешь, я обещал на ней жениться». Берт снова расхохотался, на этот раз коротко, даже с сочувствием и пониманием. А потом покачал головой. «Ты все-таки очень молод, Дэйв. У тебя еще молоко на губах не обсохло. Отчасти поэтому, наверное, мы все так к тебе прониклись. Если бы ты знал девушек так, как я... Думаешь, они чахнут от тоски и умирают, когда ты с ними прощаешься? Да черта лысого. Извини, мой хиндустане. Готов побиться об заклад на 5 фунтов. Твоя маленькая подружка переживет свое разочарование и позабудет тебя через полгода. Что касается твоих чувств, которым, как мне кажется, не хватает перца, то вспомни, что говорил Платон или какой-то другой древнеримский чудак. В темноте все женщины одинаковы. Нет, серьезно. Я говорил об этом с Майей, стариком. Мы все думаем, ты как раз то, что нужно Дори. С тобой она остепенится. Немного балласта ей не помешает, а то ее заносит то вправо, то влево». Он запнулся. «С нервами что-то не так. А она придаст тебе немного лоску, что, по моему скромному мнению, пойдет тебе только на пользу. Заметь, у нее и раньше были парни, она не ангел. Но именно сейчас она втрескалась по уши и чертовски серьезно настроена тебя заполучить. Давай говорить прямо, старик. Ты настолько подружился с нашей семьей, что будет преступлением, если ты дашь задний ход. Так почему бы тебе не сказать последнее слово, чтобы мы ударили в свадебные колокола? А теперь мы с тобой закажем по глоточку и выпьем за будущее. Мальчик, мальчик!» Откинувшись на спинку стула, позвал он официанта-индуса.